«Я лейтенант Уоттерби», — произнес он. «Садитесь, сержант Болан». Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и посетитель опустился на стул. Затем положил руки на колени и слегка подался вперед, внимательно изучая лицо детектива. Уоттерби подождал, пока закроется дверь за выходившим полицейским, и снова сделал героическую попытку улыбнуться. «Шикарная коллекция», — отметил он, придвигаясь ближе, чтобы получше рассмотреть награды Болана. «Смотри-ка, вот это пурпурное солнце и снайперская медаль, и, ах да, бронзовая медаль. Остальные совсем новые, я их даже не знаю. Вы хорошо разбираетесь во многих видах оружия?» Болан спокойно выдержал острый взгляд детектива. «Я владею практически любым стрелковым оружием. А вы могли бы выпустить 5 пуль скорее, чем за 5 секунд? Точно в цель, да еще на расстоянии, ну, скажем, 100 метров. «Это зависит от оружия», — невозмутимо ответил Болан. «Нечто подобное я уже делал. Вы пользовались автоматической винтовкой? Во Вьетнаме нет такого оружия». «Ясненько». Уоттерби затянулся сигаретой и шумом выдохнул синий дым. «Я пообщался по телексу с одним из моих старых друзей. Он находится сейчас в Сайгоне. Вы знаете майора Харрингтона?» Болан отрицательно качнул головой. «Он служит военной полиции в Сайгоне. Мы дружим уже давно. Так вот, он рассказал немного занятного о вас, сержант». Уоттерби раздавил окурок в пепельнице, и его лицо приняло официальное выражение. Испытывающим взглядом он уставился на Болана. «Мне сказали, что во Вьетнаме вам дали кличку «Палач». Как по-вашему, сержант, почему вас так прозвали?» Болан слегка шевельнулся на своем скрипучем стуле, и его глаза скользнули по лицу детектива. Помолчав пару секунд, он ответил вопросом на вопрос. «Если вы собираетесь играть в какую-то игру, лейтенант, то, может быть, вы объясните мне ее правила?» «Игра называется убийство», — отрезал Уоттерби. «Все те люди, которых я убивал во Вьетнаме, стали мертвецами, потому что я получил соответствующий приказ». «Мы не во Вьетнаме!» — взревел Уоттерби. «И такой снайпер, как вы, не имеет права шляться по улицам этого города и решать, кому жить, а кому подохнуть». Болан пожал плечами. «Если вы намекаете, будто я замешан во вчерашнем убийстве, и основываетесь на том факте, что я снайпер...» «Не только!» — ответил полицейский. «Послушайте, Болан, вчера здесь вы устроили скандал капитану Говарду из-за тех типов из Триангл. Вы говорили, что они виновны в смерти ваших родных, так как именно они вызвали роковой приступ ярости вашего отца». «Не вы ли случайно занимаетесь расследованием этого дела?» — прервал его Болан. «Я имею в виду смерть моих родителей и сестры». Уоттерби открыл было рот, но тут же решил, что лучше пока воздержаться от комментариев. «Тогда, — спокойно продолжил сержант, — вы знаете, как все произошло, и никто ничего не предпринял против этих сволочей. Во всяком случае, до вчерашнего вечера. Наконец-то нашелся смельчак, решивший действовать. Ну и кто на него пожалуется? В газетах пишут, что речь идет о войне между бандами. Раз дело сделано, то не все ли равно теперь, чьих оно рук?» Уоттерби бросил на Болана убийственный взгляд и, окончательно растерзав пепельницу окурок, закурил новую сигарету. Затем вздохнул и произнес подчеркнуто применительным тоном. «Мне не все равно, Болан. Это правда, что правосудие несовершенно в нашей стране, но пока, тем не менее, оно действовало весьма эффективно, черт побери. И мы не можем позволить, чтобы у нас под носом шлялись вооруженные до зубов убийцы, считающие себя судьями, присяжными и палачами в одном лице. В конце концов, мы же не во Вьетнаме. Если вы выдвигаете против меня обвинение, то следовало бы соблюсти некоторые формальности, не так ли?» — спросил с жесткой улыбкой Болан. «Вас никто не обвиняет», — ответил лейтенант. «Пока. Но я точно знаю, что произошло, Болан. Поймите это. Я знаю, что 18 августа кто-то проник в оружейный магазин и похитил карабин «Марлин 444» и точнейший оптический прицел. Затем этот неизвестный пристрелял карабин в старом карьере за городом 19 августа, 2 часа ночи. Он снова побывал в карьере и произвел 3 серии по 5 быстрых выстрелов. Точнее сказать, очередей с 3 дистанций — 100 метров, 110 и 120. Сторож не придал этому значения, пока не увидел вчерашних утренних газет. Затем, двумя днями позже, неизвестный снайпер забрался на четвертый этаж Делси и устроился перед окном в одном из пустых офисов. Он курил, между прочим, пел-мел, как и вы, и пользовался крышечкой от бутылки Кока-Колы в качестве пепельницы. В 18 часов он всадил по пуле из своего чудовищного ружья в голову пятерым служащим Triangle Industrial Finance, чем и вызвал преждевременный крах этой фирмы. Сержант поудобнее устроился на скрипучем стуле. «Если вам все известно, то почему вы не предъявляете мне обвинения? Вы хотите заявить о чистосердечном признании? Ну, что вы! Надеюсь, пока рано меня арестовывать. Вы прекрасно понимаете, что оснований для вашего ареста нет. Но тогда нам не о чем разговаривать», — усмехнулся Болан. «Вы что-то затеваете?» «Абсолютно ничего». Сержант простодушно развел руками. «Когда вы возвращаетесь во Вьетнам?» «Никогда», — ответил Болан, добродушно улыбаясь. «Вчера я получил соответствующий приказ. Меня перевели на новое место службы». «Куда?» — быстро спросил Уоттерби. «Сюда, инструктором по стрельбе, в общественную школу Питтсфилда». «О, черт!» — простонал полицейский. «Это из-за моего младшего брата», — робко добавил Болан. «Я ведь его единственный родственник». Уоттерби вскочил с кресла и в возбуждении стал метаться по кабинету, между дверью и столом, пытаясь пережить очередной удар судьбы. «Ну вот, опять эти проклятые осложнения», — заявил он наконец. «А я-то, дурак, рассчитывал, что вы в самом скором времени снова окажетесь среди джунглей, и ваш след здесь простынет». «Могу гарантировать, что Вьетнамский фронт в ближайшее время покажется вам самым спокойным местом на земле», — и указательным пальцем лейтенант подчеркнул весомость каждого своего слова. «Что-то я вас не совсем понимаю», — с беспокойством спросил Болан. «Да что тут понимать? Не прикидывайтесь дурачком. Я говорю о мафии, об организации, не забывающей подобных вещей, а также о некоем типе по прозвищу Палач, который, вполне возможно, прикончил пятерых этих людей. И еще об улицах моего города, рискующего скоро превратиться в тир. А я даже не смогу вмешаться в события, потому что не имею достаточных на то оснований. Я не шучу, сержант, поймите меня. Вы пропали, и неважно, виновны вы или нет, а по вашей физиономии видно, что это ваших рук дело. Может быть, для правосудия улики недостаточно, но мафии этого хватит. Вполне возможно, что они не прикончат вас ни сегодня, ни завтра, но такой день наступит. А у меня связаны руки. Я ничем не смогу вам помочь, даже если очень захочу. Что тогда будет с вашим братом, а? Что станет с ним, когда вы окажетесь в сточной канаве с выпущенными кишками? Что вы мне предлагаете? — спросил Болан, внимательно вглядываясь собеседником. Сознаться. Только тогда правосудие сможет защитить вас. Болан иронически усмехнулся. Странная защита. Вплоть до электрического стула. Брату-то от этого легче не станет, не так ли, Уоттерби? Ну, не думаю, это что дело зайдет так далеко. Кроме всего, есть еще и смягчающие обстоятельства. Конечно, есть. А как же, съехидничал Болан, поднимаясь со стула. Надеюсь, что вы вдоволь наиграли свою игру. Если я свободен... Послушайте, сержант, вспыхнул полицейский, у меня нет против вас никаких улик. Как вы считаете, я искренен с вами или нет? Где вы найдете другого такого честного полицейского? Я не собираюсь таскать по судам героя войны, только лишь на основании каких-то совпадений и собственных подозрений. Нет даже достаточных доказательств для выдвижения против вас обвинения. Но я никогда не смогу забыть, что где-то по городу ходит парень вроде вас с единственным желанием побольнее ущипнуть мафию. И не забывайте ни на секунду, что мафия также помнит о вас. Ну ладно, спасибо за искренность, Балан опять улыбнулся. До скорого. Он открыл дверь и вышел, кивнув головой дежурному. А когда обернулся, то увидел детектива, стоявшего у двери своего кабинета. Нахохлившись и сунув руки в карманы фирменных брюк, Уоттерби с сожалением и непонятной печалью смотрел Маку вслед. Ледяные мурашки пробежали у Болана по спине, и на мгновение его охватила легкая паника. Неужели он переоценил себя? Сможет ли он один победить такую могучую организацию, как мафия? Затем он пожал плечами и пошел вниз по лестнице. Война уже объявлена. Он, Болан, перешел Рубикон. Атмосфера царила самая непринужденная. Казалось, что деловые люди собрались отдохнуть после партии в гольф. Над Пласки, с физиономией цвета его темно-красных плавок, деливших пополам его волосатое тело, стоял, прислонившись к беседке, возле самого бассейна, и держал в своей здоровенной лапе стакан с виски, разговаривая с пышной блондинкой, которая выпирала из почти несуществующего бикини.